принял. Так что, дашь мне в пользование бокс, и чтобы я мог туда забуриться вечером. Да не вопрос, пошли сходим, глянешь, ключи только возьму. Правда, там бардак. Это ничего, мы люди не гордые, приберемся. Там есть освещение, вполне на уровне. Верстак, подъемник, статичный свет, две переносные лампы, все как обычно. Работай со своим мастером по макрам. Если получится, дашь мне его контакт, у нас тоже проблемы по макрам выскакивают. Глава 14. Выдача доверенности заняла всего 6 минут, за время которых я даже не увидел нотариуса. Мне бодро вынесли журналы, я расписывался, потом снова расписывался, у меня забрали деньги, между прочим, 47 рублей. Потом выдали свежеотпечатанную доверенность, где также заставили в строгой последовательности действий подписываться. Я ставил подпись, которую вспомнил накануне. Если, расписываясь за Аркадия, я повторял его подписи с паспорта, правда, она уже претерпела определенные изменения, то тут, не мудрствуя лукаво, поставил безликий вензель из своей прошлой жизни. Подписи у адвокатов, следователей и нотариусов разные. Бывают такие сложные, что не повторишь, не подделаешь. Моя подпись, 6 наклонных нечитаемых, то есть, какой-то буквы в них нет, движений, входящих друг в друга. Подпись Аркадия была какая-то с закосом под царей, вся из себя торжественная. По захлопнувшимся журналам и уходу в режиме красивого, но быстрого дефиле, двух работниц нотариальной конторы, я понял, что работа со мной закончена и поплелся на выход. Теперь, никогда ранее не существовавший гражданин Солодожаров выдал вполне реальную доверенность на какого-то московского шныря, по которой виртуального человека будет реальная, хотя и нафиг никому не нужная контора. Надо будет при случае завести отцу доверенность. Прыгнув в машину и смазав взглядом вечно молчаливого, как манекен, китайца Джо, я покатился в торговый суд. «Добрый день, Ниночка. Вы сегодня красивы, как никогда». С полупоклоном поздоровался я. Ниночка была старше Аркадия лет на 20, но, как любая дама, млела от прямолинейных комплиментов. «Добрый день, Аркадий. Принесли что-то новое?» «Нет, я тут на днях ходатайство о выдаче исполнительного листа подавал. По делу Скоморошинского. Как же? Помню. И как, выдали лист? Или фискальщики подали апелляцию? А то они в разговорах то одно говорят, то другое. 7 пятниц на неделе. 7 пятниц», она рассеянно пролистала документы в поисках документов по мне. «Как же, помню их. Короче, они подали жалобу. А вот и ваш лист». «Как же лист, если обжаловали?» Притворно удивился я, имея в виду, что если они обжаловали решение, то это притормаживает вступление решения в законную силу и исполнительный лист не выдается. Да потому, что 7 пятниц. Жалобу они подали кривую, косую, что-то там не подписали, пошлину не оплатили. Короче, им судья в приеме жалобы отказал, а раз так, то решение по паровозу вступает в законную силу, и вот вам лист. Сейчас достану журнал выдачи листов. Доверенность у вас при себе. Конечно, ничего удивительного с жалобой не произошло, ведь это я ее подменил, но доказать такое было бы крайне сложно, да и это уже ни на что не повлияет. Обижаете, Ниночка, как же можно доверенность забыть? Я потряс пухлой папкой, ведь я таскал на всякий случай с собой все дело, включая и доверенность Скоморошинского. Сегодня явно удачный день. Раз уж у меня на руках был такой мощный козырь, то я поспешил к главному герою этой истории, к гражданину Скоморошинскому. Он проживал в доме у черта на куличках, так что без навигатора я отыскал его усадьбу с большим трудом и не с первого раза. Подумав, я оставил папку с делом в машине, с собой взяв только акт выполненных работ оказанных услуг, как документ, подтверждающий, что я основной объем услуг закончил, пришла пора платить мне мои 100 тысяч. Вообще, у меня таких клиента было два, один цельный каган, то есть микромонарх и узурпатор, второй мутный судимый тип, безвредный на вид, но скользкий и непонятно, что у него там в башке творится. Отдельно стоящий двухэтажный дом, простецкий, хаотичное сочетание дерева и кирпича, свидетельствовало о наличии денег, но отсутствии вкуса. Я постучал, мне долго не открывали. Калитка глухая, двухметровая, такой же, крашеный в выгоревший голубой, забор из листового металла. Собака не лает, видимо, у него ее нет. Своего номера мне Скоморошинский не дал, но магическим чутьем я видел слабые эманации, показатель того, что на территории двора есть один или даже два человека. Пришлось повторять свое постукивание неоднократно, пока, Наконец, к глухой калитке не подошел человек. Кто? Голос старческий, явно не его. Адвокат Филинов, к Скоморошинскому. Мне пришлось ждать еще 3 минуты, от скуки я поглядывал на часы, прежде, чем калитка открылась и мне отпер пожилой, одетый в наскоро накинутый на плечи камзол и какую-то грязную футболку под ним, мужичок. Барин ждет вас в беседке, я покажу. Двор был мощен каменным булыжником, но как-то не до конца, словно работу делали, делали, а потом как-то бросили. Стопки готового к укладыванию булыжника как стояли ровно, так и покрывались зеленым налетом и бойкой нахальной вьющейся порослью. А хозяин не женат, предположил я, ступая за мужичком, вдовой. Ну как, Лариса Павловна умерла, пусть земля ей будет пухом. А молодая, тьфу, сбежала, почитай, почти 2 года как, а после того, как тяжбы да уголовное дело началось. Сын в Москве учился, там и остался, обещает зимой приехать погостить. Так что одинокий он. Ну, разве что я подле него, как же иначе. Беседка была старой и какой-то неухоженной, как и все хозяйство Скоморошинского, как и он сам. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Я поздоровался за руку. Хватка у него была вялая, взгляд отстраненный. Позвольте присесть, он сделал какой-то многозначительный жест рукой, который я посчитал за разрешение и уселся напротив него, после чего достал акт и с некоторым трудом нашел на столе чистое место, чтобы его приземлить. Покопавшись, положил рядом с актом еще и ручку. Он обвел взглядом стол, на котором, кроме моего акта, который смотрелся совершенно чужеродно, хаотично располагались закуска, пустая залапанная рюмка, почти пустой графин с чем-то мутным. Графин должен был стоять на подносе, но сам поднос подвинут сильно в сторону, на нем лежали, неловко уроненные, еще 3 такие же рюмки. На лавке лежали охотничьи принадлежности, в том числе двустволка, рядом с ней безбожно грязный шомпол и полупустой патронтаж. Ну что, опять очередной суд, опять нужны деньги. Скоморошинский не выглядел пьяным, да и голос был скорее уставшим, чем раздраженным. Нет, новости, в сущности, хорошие. Фискальщики подали жалобу на решение, но жалоба была юридически порочна. Словом, решение вступило в законную силу и мне выдали лист. Подали все-таки, он налил себе из графина. Потом, поколебавшись, поставил мне рюмку и тоже налил. Жалоба не принята, терпеливо повторил мысль я. Решение вступило в силу. Вы меня понимаете, Алексей Алексеевич? Понимаю. А что за акты? О том, что моя работа выполнена. Прошу подписать и оплатить мой гонорар в 100 тысяч рублей. Как же она выполнена? А где паровоз? Мы с вами его заберем, лист уже у меня. Исполняя лист, нам его отдадут. Вам еще предстоит придумать, куда его переместить. Все же это не ящик гвоздей, его под стол не поставишь. У кума моего база, там и поставим. Ну, вот заберем паровоз, тогда и акты, тогда и про вознаграждение поговорим. Размер вознаграждения уже определен, и сроки. По договору, вы должны их оплатить уже вот сейчас. Ну, мы так не договаривались. За что мне платить? Я 2 года плачу. За паровоз. Сегодня оплата, завтра забираем паровоз. Только вам надо как-то прийти в себя, а то вы что-то совсем не в фокусе. Да нормально я. Ну хорошо. Он хлопнул по столу. Акты оставляйте, изучу, подпишу. Завтра едем за паровозом. В районе обеда. Сначала оплата. Да, я сразу с деньгами приеду. Оттуда. Где вы говорили, мой паровоз? Я не говорил. Во сколько вас ждать? Ну, пусть будет в 2. У вас прямо дома есть наличка для оплаты моих услуг? Какое вам дело? Я 2 года плачу юристам, обнищал весь. Наличности нет, даже яшки 3 месяца не плачено. Он не уходит только потому, что верный мне. А вы все деньги, деньги. Тогда, значит, деньги на меня в банке? Да что вы пристали? Да, на счете. Завтра заедем, снимем. После паровоза. До. И такую сумму надо заказывать. Давайте сейчас наберем. Я достал мобилет. Вы попросите, закажете. Он нахмурился и недовольно заворчал, глядя на мой мобилет. Не буду. Там нет денег. Вы только что сказали. Мне все больше и больше это не нравилось. Да, опыт учил меня, что услуга, оказанная автоматически, становится менее ценной и нежелательной к оплате. Был у меня приятель и коллега, Вова, он говорил, что если бы ему заплатили все, кто должен, то он бы сразу на эти деньги квартиру купил, еще одну, детям в приданое. Я сказал, что, Аркадий, как там вас, я знаю, что сколько стоит. Я назвал вам сумму в 100 тысяч, чтобы вы за это дело взялись. Но по рекомендациям адвокатской палаты ваша услуга стоит 5, максимум 8 тысяч. Их я и привезу, завтра. Покажу, и вы поедете, заберете паровоз. И вообще, где лист? Я напрягся. Отдайте мне лист. Это мой лист. И решение. И вообще все дело. Вы ничего не умеете, я сам доведу до конца. Документы я, конечно же, отдам, после оплаты моего гонорара. 100 тысяч, как вы сами предложили и как было отражено в договоре, который вместе с делом и листом лежат у меня в сейфе. Скоморошинский потянулся к лавке и плавным кошачьим движением сцапал оттуда двустволку, которая через секунду оказалась над столом, направленная на меня. Подняв торжествующий взгляд, он им уперся в черноту ствола моего кольта. «Зачем вы это, пистолетиком тычете?» — спросил он, сглотнув. «А вы зачем за ружьишко взялись?» — елейным голосом задал встречный вопрос я. «Шутка, шучу я. У вас совсем нет чувства юмора, Аркадий. Отчего же, есть. Мой пистолет — это своего рода ответная шутка. Кто вообще носит пистолеты на встречу с клиентом?» — возмутился он. «Адвокат вольного города носит», — обрезал я, проверяя, что предохранитель стоит в боевом положении. Бонежилет, скорее всего, удержит дробь, если у него заряжена она, хотя ребрам моим настанет фундаментальный трындец, а вот он дырку в теле не переживет. Скоморошинский выругался под нос и отбросил ружье. Убедившись, что другого оружия у него под рукой нет, я привычным движением спрятал пистолет в кобуру. «Бросьте, Алексей Алексеевич, ну зачем вы так? Вы сейчас получите паровоз, продадите его, получите несколько миллионов. На кой хрен вам эти проблемы со мной? Вы заплатите мне денежки, я исчезну из вашей жизни, мы расстанемся друзьями». «Логично, не правда ли?» Он вздохнул. «Извините, что-то меня это все достало, вот и накатило. Да, конечно, за завтрашний день добуду денег, займу в конце концов, мне теперь легко дадут в долг, при наличии такого актива. Заеду к вам после 3. Я неискренне распрощался с ним и поспешил к машине, пока не получил заряд дроби в спину. Что-то клиент пошел нервный и жадноватый. Оказавшись в машине, я сразу же завел и выкатил ее на дорогу, прямо за рулем доставая мобилет. Перебрав в уме, что знал про своих клиентов, набрал Кукушкиной. «Полина Этьеновна, привет, Аркаша, чего звонишь?» «Зураб говорил, там ко мне есть потенциальный заказ. Мечтаю отработать вам и стать ничего не должным. И чтобы между нами была только пылкая любовь, которую я испытываю к вам и вашей очаровательной дочери. Кстати, вы вернулись из своих турне?» «Пока нет. Наоборот, думаем поехать на моря, в Анапу. Дело мое ждет. Но, если есть полминуты, послушай, чтоб ты был готов. Слушаю со вниманием. Я купила базу у англичан, с рук, дешево и довольно быстро. В курсе, мне Платон рассказывал. Так вот, там с землей все в порядке, со зданиями тоже. С базой шли погрузчики, экскаваторы, грейдер, какой-то еще копатель. Они нужны мне для моего прииска на месте усадьбы Стрижова. И только я хотела их перекинуть с предприятия на предприятие и перегнать, как оказалось, что документов на них нет. И спросить уже не с кого. Англичане, Полина Этьеновна, те еще жуки, но работать на контрабандной технике им бы никто не дал. Надо запрос от прежнего предприятия сделать в фискальную службу. Там подтвердят, что был в какой-то момент ввоз, а документы при легальном ввозе мы уж как-то восстановим. У меня не осталось прежнего предприятия, ни печатей, ни контроля. Придумаем что-то, я сбегаю, как их представитель. Фискальщики поверят, что меня наняли. Кстати, об этом, вы знаете такого, Скоморошинского? Да, но смутно. Вывозил ископаемые, ввозил оборудование. Ну, меня такое не касается, просто он в казино играл иногда. А что, против него ничего не имеете? Что за постановка вопроса, Аркадий? Да я не в таком смысле. Просто он мой клиент, мне надо у фискальщиков забрать паровоз, перегнать куда-то. И на этой стадии я понимаю, что паровоз – это не конная повозка, его где попало не бросишь. Вот я и подумал, могу я вас попросить и на этой вашей базе его поставить на пару-тройку дней? Паровоз клиента – надо, чтобы у вас к нему претензий не было. Да пес с ним, с твоим клиентом. Просишь меня ты, я не против. Я оказываю услугу тебе и только тебе. Спасибо, мне приятно. Скажите, к кому обратиться по этому поводу? К Герману, он там главный, я ему сейчас наберу и предупрежу. Все, про мои грейдеры после возвращения поговорим. Жду вас с нетерпением. Меня, промурлыкала трубка, но было понятно, что ей как женщине это приятно, а ей как матери, недостаточно. Передавайте прекрасной Пенелопе мой поклонный поцелуй. Аркадий, какой тебе еще поцелуй? Да поцелуя тебе еще работать и работать. Все, пока, не скучайте там, Герману наберу, буду скучать и на дорогу выходить. Она нажала отбой, в трубке раздались гудки. Скажи, Джо, а есть вообще не кто-то, кто понимает в паровозах? Китаец вздрогнул, словно вынырнув из своих размышлений. Нет, не знаю таких. Все же паровоз, это не машина, а тут, в кустовом, даже машины еще далеко не все умели водить. Что забавно, на управление автомобилем в республике не требовалось водительских прав. Не знаю уж, как там в империи. Документы на машину, купчая, да с таможенной отметкой, да, а права. Предполагалось, что раз ты машину купил, то не такой уж дурак и водить умеешь. С другой стороны, местный автопром, причем самые шустрые его представители, разгонялись едва ли до 70-80 км в час. Сто тут может ехать разве что гоночный болид. От Скоморошинского мы поехали и, надо сказать, успели в ремонтный цех железнодорожного депо. Василий Иванович, да-да, главный инженер ремонтного цеха подслеповато сощурился. А, Аркадий, здравствуйте, что вас ко мне привело? Еще одно заключение, я усмехнулся. Тот наш документ он вспоминает с теплотой в сердце, ведь писали его фактически я и его помощник, а он только ставил подписи свои, за что получил половину весьма щедрого гонорара. Так можно работать, когда за тебя все делают, а ты только карман подставляешь. Впрочем, Василий Иванович был человеком хорошим и ответственным, профессионалом в своем деле, так что не его вина, что ситуация сложилась так, да и главное же, что все сработало. Помните тот паровоз? Не то, чтобы помню. Я его вживую и не видел. А я все машины, с которым работал, помню. Знаете, иные мужики баб, совращенных ими, помнят, а я. Главное, перебил я его, вы помните ситуацию. Так вот, суд состоялся, я его выиграл, теперь мне надо забрать машину. Ну, и, а мне на месте скажут, вот паровоз, забирай и сваливай. К гадалке не ходи, так и будет. А как я его заберу? Это же не мешок картошки, я им и управлять не умею. Так, а я здесь при чем? А при том, что вы в управлении паровозами смыслите. Я вам предлагаю завтра с утра пораньше порулить железнодорожной техникой, даже слегка подудеть. Однако, не совсем мой профиль. Вам бы в управление наше обратиться, подать заявку на рассмотрение, на выделение машинистов, согласование графика. Утону я в этой трясине. Полгода мытарств и Радичева, а мне завтра надо. Ну, давайте вы на работу заскочите, покажетесь на минутку и поедем, потратим пару часов и перегоним технику. Ну я не знаю, плачу вам 200 рублей, без всякого оформления. Мне понадобится трое рабочих, моих же. Вы поймите, когда техника стояла год, ее проверить надо, запустить. Это паровоз, который каждый день работает, можно растопить силами одного машиниста с помощником и покатились. Кроме того, вы должны понимать, что перемещение паровоза по общим железнодорожным путям – это вам не телегу по улице катить. Я не спорю, можете меня не убеждать. Надо, значит, надо. И каков бы ни был порядок, мы его исполним. Сколько людей и сколько им заплатить? Сверх вашей оплаты так, чтобы они этого не видели. Да не надо им ничего платить. Я им рабочий день зачту. Надо, надо. Скажите, что заботитесь о них, что небольшая халтурка. Людям радость. Оплатит все равно клиент. При этих словах я улыбался, но внутренне напрягся, потому что конкретно с этим клиентом и конкретно про бабки вышло большое напряжение. При этом я легко могу прогнозировать его шаги, чтобы им здесь и сейчас противостоять. Ну, накиньте им по полтиннику, больше не надо, а то разленится. Аркадий, а мы закон не нарушаем, со мной закон никто никогда не нарушает, отважно соврал я, хотя в этой ситуации правда, действовал вполне легально. Глава 15. Главный в цеху или над ним, был управляющий, звали его Ганс. Он совершенно точно был настоящим педантичным немцем, потому что приехал на работу ровно в 8, не опоздав ни на минуту и не приехав раньше. Он аккуратно, без проявления симпатии, уважения или подобострастия поздоровался за руку с толпящимся рабочими, мастерами и главным инженером, причем не пропустил никого. Здоровался он крепко и безэмоционально, словно робот, всего лишь проводящий обязательный ритуал. Фамилия у него была под стать, Крюгер. Насколько я понимаю, Работу он свою выполнял точно так же, а повадки были настолько немецкими, что заранее заготовленный конверт со взяткой я засунул поглубже, он сегодня не понадобится. Господин Крюгер, я шагнул к управляющему, и он, предварительно бегло осмотрев меня и определенно не признав во мне своего подчиненного, крепко поздоровался. Рука у него была холодная и твердая, под стать характеру. «Кто вы, что вам нужно?» Он задал вопрос без хамства, но и без тени вежливости. «Адвокат, по паровозу, можем пройти к вам в кабинет, я, так есть будет правильно». Я положил перед ним заверенные мной копии решения суда и исполнительного листа, незатейливо ткнув пальцем в абзацы о том, что паровоз с серийным номером таким-то подлежит передаче гражданину Скоморошинскому. Потом достал свою доверенность. Ганс не подкачал, он последовательно прочел каждый из моих документов, еще и жестом затребовав паспорт. «Мне нужно указание поклажедателя, фискальной службы. Это же они поставили у меня свой паровоз». Он сжал губы трубочкой. «Не нужно, такого в законе нет, и паровоз не их, он моего клиента». Ганс задумался. Ситуация несколько выходила за рамки его шаблона. Я даже знал, что паровоз ему навязали и производственному процессу он иной раз мешал и что он хотел бы от мастодонта избавиться. Я вам, может это и излишне, сообщаю, что есть статья 315 Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за злостное неисполнение судебного решения в размере до 2 лет каторги. Хотя, уверен, до этого мы не дойдем. Управляющий еще примерно с полминуты смотрел на меня своими немецкими и, надо сказать, эталонно-голубыми глазами, так что мне даже показалось, что он меня не расслышал. «Мне нужно письмо. Я. Вы даст написать мне письмо. Требование отдайте паровоз, он наш, вы есть обязаны исполнить решение суда. И копию нам, и исполнительного, и доверенности, и паспорта. Все есть. Письмо могу написать прямо сейчас. Я. Пойдем к секретарю, возьмем бумагу. Писать. Я поставлю визу в работу. Мы есть поместим письмо к документам на паровоз и все. Да, Сэнди. Вас устраивать такое, герр-адвокат? Я. В смысле, да. Мне нужно, чтобы пустили моих рабочих, чтобы паровоз подготовить к выходу из цеха, заодно уголь завести для него. Меня-то по корочке пустили. Пишите список фамилий. Я схожу, выпишу им разовые пропуска. У нас тут есть режим, порядок. Я поддерживаю порядок, герр Крюгер. Даже есть выражение вроде «закон есть закон», «я», «одер да садер», это выражение немецкий народный, «писать список», «битте». К моменту, когда перевозчик, а это были все те же мои молчаливые китайцы, привез работякой Василия Ивановича, пропуска были выписаны, документы оформлены, а Ганс успел дать команду на помощь нам, а сам ушел в другую часть территории предприятия и по дороге что-то выговаривал одному из мастеров на немецком языке, и было непонятно, ругает он его или, наоборот, хвалит. Немецкий язык, он такой, специфический. Пути к паровозу расчистили, даже проверили, открываются ли широченные ворота на путях. Василий Иванович сначала давал команды своим работягам, а потом в итоге лазил вместе с ними. Он приговаривал, что я так и знал, что-то там под брюхом гиганта смазывал, подкручивал, то забираясь в кабину, то покидая ее. Длилось это действие по приведению в порядок паровоза достаточно долго, так что наблюдавшие за нами рабочие из местных, устали ждать и вскоре остался только специально приставленный к нам дедок-охранник, который, впрочем, притащил себе на это шоу стул и большую часть времени разгадывал кроссворды. В какой-то момент в топке разожгли огонь. Паровоз для своей работы требовал массу энергии. И если для работы автомобиля использовали в каких-то случаях энергию макров, в каких-то случаях бензин или солярку, реже, гибрид, то здесь в работу шел только уголь, а уж для некоторых оборудованных под это машинах, мазут. Наш паровоз работал на угле, когда залили в баки воду, а они оказались сухими, его оперативно раскочегарили, и он стал выдавать пар, рабочие снова высыпали. «Вы есть готовы?» – спросил непонятно откуда взявшийся Ганс. В руках у него был акт приема передачи, подписанный с его стороны, но пока что не подписанный мной. Я вопросительно посмотрел на Василия Ивановича, тот обменялся несколькими фразами с рабочими и утвердительно кивнул. «Да, мы готовы, герр Крюгер. Прошу подписать. Эй, Малышкин, открывай ворота. Свободу паровозом!» Дурашливо крикнул какой-то рабочий из толпы, а потом оперативно спрятался от гневного взгляда Ганса, который и так воспринимал этот митинг по проводам техники, как нарушение трудовой дисциплины и локальный бардак вместо порядка и работы. Мы все сидели в кабине, последним в нее забрался я. Если подумать, я впервые иду в голове состава, в кабине машиниста. Мне захотелось высунуться и толкнуть короткую речь в стиле Владимира Ильича, но я сдержался. Революция нам тут не нужна. Вместо этого я сдержанно кивнул Гансу, повторяя его холодные и рациональные манеры. Паровоз, который не тащил за собой вагоны, то есть, если можно так выразиться, налегке, тронулся, как бодрый жеребец, проснувшийся ото сна, и постепенно набирая ход, покинул распахнутые ворота промышленного предприятия, где простоял последние месяцы неподвижным истуканом. «Вы, верно, не согласовали с диспетчерской службой нашу поездочку?» — предвкушающе ухмыльнулся Василий Иванович. «Нет, а надо было. По уму мы должны стать перед стрелкой на общий путь Д-212 и подать письменную заявку, ее согласуют, потом только ехать, после соблюдения всех процедур. Василий Иванович, по тону слышу, что вы уже решили за стаза молодого дурака его проблему. Ну, не ругайте меня, я же впервые сижу тут, в кабине», — покосился на многочисленные круговые датчики, многие из которых подрагивали и что-то там показывали, на рычаги и предостерегающие надписи. Инженер удовлетворенно ухмыльнулся и потянулся к рации, которая была встроена в боковую панель кабины. «Центральная кустовая, центральная кустовая, центральная на связи, кто это?» — из рации отозвался недовольный женский голос. «Центральная, это ремонтный один. Ну и чего вам надо? Иваныч, ты, я, Маринка, мы тут тягач перегоняем, по 212-му. С какой точки? Номер заявки? Ну, Марин, ну какая заявка? Василий Иванович, ну что, ну Мартиросин с утра велел, давай, бегом, ты же его знаешь. Ну, какая заявка? Перегоним, ремонт проведем. Ты посмотри, по 212-му никто не едет. Погоди, уже смотрю, ты прямо сейчас по нему топчешь? Нет, пока из промки выезжаю на малый. Номер стрелки, точки 1407, поняла, хорошо, не разгоняйся, смотри. Там через минут 20 будет состав извести с пятого, а потом все, до вечера никого, только это, с тебя за эти все дела бутылка шампанского. Ну, Марин, не Маринкой мне тут, сами с Мартиросином разбирайтесь, ничего не знаю, или я доложу про нарушение, а там хоть трава не расти. Я при помощи пантомимы показывал, что не вопрос, будет ей бутылка французского шампанского, главное, пусть пропустит нас по путям. Добро, Маринка, будет тебе шампанское, парняга один подвезет. По хитрым глазам Василия Ивановича было понятно, что он на такую реакцию и рассчитывал. Принято, ремонтный один. Следуйте по маршруту, докладывайте по мере выполнения маневров. Нам действительно пришлось простоять перед стрелкой, ожидая прохода неторопливого закопченного состава с чем-то мутно-белым в открытых вагонах. Потом один из рабочих сбегал, повернул стрелку, и мы медленно проехали, не разгоняясь, чтобы он же повернул стрелку обратно и догнал нас по насыпи. Уже меньше, чем через час, перегон был окончен, мою паровозную бригаду забирал все тот же китайский перевозчик. Я пожал руки рабочим, при этом сунув каждому по полтиннику так, чтобы Василий Иванович не видел. Потом ему, дав денег так, чтобы рабочие не видели, потом прощался с начальником базы Кукушкиной, немолодым усатым мужчиной, который отмалчивался, но дал нам поставить технику и вообще лишних вопросов не задавал, исполняя указания своей слегка криминальной хозяйки. Про то, что мне надо выезжать, я как-то забыл, так что пришлось ловить экипаж, причем подлый извозчик все время принюхивался и с подозрением косился на меня по причине одежды, источавшей аромат смазки и угля. Все в том же слегка ароматном состоянии прыгнул в машину, доехал до продуктового в центре, купил бутылку французского шампанского «Пьер Периньон» с небольшим кондитерским прицепом и повез заявку на проезд по общему пути Д-121 в административный корпус железнодорожного вокзала. На вахте сидел сонный дедок. «Куда и вам?» – подслеповато сощурился он. «Мне к диспетчеру Марине Цитрил». «Зачем? Я адвокат, документы кое-какие подписать». Я показал ему пакет, в очертаниях которого не было ничего похожего на документы, зато отчетливо усматривалась бутылка и коробка конфет. Марина оказалась полненькой, вечно хохочущей женщиной, которая курила в открытое настежь окно крошечной комнатки диспетчерской, приняла бутылку с почтением и передала привет Василию Ивановичу. Я был рад, что мне не пришлось объяснять, кто я, так что исчез, как только появилась возможность. После депо я заехал на почту и отправил Скоморошинскому акты оказанных услуг заказным с уведомлением, чтобы иметь, если что, доказательства, что акты были и что это он их не подписал, а не то, чтобы потом сделал вид, что их в природе не существовало. Во время обеда, а жрать уже хотелось нестерпимо, ко мне зашел отец, чем избавил от необходимости заезжать к нему. Я отдал ему доверенность и ответил на пару уточняющих вопросов, когда в офис ввалился Скоморошинский. Да, он определенно пришел в себя, был вымыт, выбрит, в чистом костюме и толкал перед собой какого-то пухленького паренька. «А Аркадий Ефимович?» – пролепетал парень. «Мой отец уже собирался уйти, но остался, чтобы с любопытством посмотреть на вновь прибывших. Мы с вами расторгаем договор, вот уведомление», – он вцепился в бумажку, которая, вероятно, придавала ему уверенности. «Ефим Андреевич, мы с гражданами тут надолго, так что прошу вас, не задерживайтесь». «Хорошо, Аркадий Ефимович, до связи», учтиво, но с заметным сожалением кивнул отец и направился к выходу. Он ушел, дверь бзинкнула. Не хватало, чтобы он услышал о суммах гонорара, его тогда Кондратий хватит. «Кто такие мы?» Я повернулся к ожидавшему моей реакции новому юристу Скоморошинского. Кроме Пухлиша и самого Скоморошинского, с ними зашел полицейский с погонами старшего лейтенанта. «Мой клиент, Алексей Алексеевич, не корчите из себя идиота, а Аркадий, это ваша прерогатива, кого-то корчить. На основании какой статьи? Ты тут все написано, а у меня руки отнялись, я демонстративно спрятал руки за спину. Отвечайте или уходите. Ну, на основании 782, тогда вам должно быть известно, что по этой статье вы должны оплатить оказанные услуги, а вы не оказали услуг. Мы не подписывали акт, мы не согласны. Надо же, а вот в договоре прописан предмет, и он исполнен. Но акты допустимы, но не обязательны, пункт 3.4. Услуги оказаны в силу судебного решения, а это написано в пункте 3.1. Вы вообще читали договор, милейший? Меня Евгений зовут. Короче, Евгений, письмо я не возьму. Можете составить акт об отказе от подписи, если сумеете. Считайте нужным, направляйте письмо почтой. Правда, не представляю, что вам это дает. Как ни крути, бабло вы вторчали, услуги уже оказаны. Отдайте судебное дело и сообщите, где паровоз. Как только деньги получу. Слышь, шагнул вперед полицейский, расталкивая сотоварищей. Где паровоз, Филинов? Я тебя быстро в каталажку определю. Ты вообще знаешь, с кем говоришь, пша? Он наперся о стол и навалился на него, чтобы оказаться сверху, однако я встал, и мы оказались вровень. Чё, погоны жмут, Летеха, в такие годы и старлей, значит, уже не раз прилетала. И вот сейчас запросто прилетит еще разочек, вплоть до самой отставки. Да я самого министра знаю, а я Кротовского, документы ему оформлял. И для ареста меня нужна санкция республиканского суда. Я адвокат, забыл, или хуже, не знал, да еще и забыл. Ну, Аркадий, ну зачем вы так, неискренне скорчил дружелюбную гримасу Скоморошинский, гонорар, который вы там сами себе придумали, я вам не заплачу, мы готовы к компромиссу. Раз вы такой упертый, то я согласен на 10 тысяч в течение месяца. Ладно, ладно, 11, из уважения к победе над фискальной службой в этом простеньком дельце. Где паровоз, Филинов? Не имея другого текста, снова гаркнул полицейский. Пошел вон, и вы все пошли вон. На моем столе стояла трубка стационарного телефона, который мне протянули китайцы, я сцапал ее и набрал номер полиции. Дежурный, лихо и молодцевато гаркнула трубка. Адвокат Филинов, кабинет на Каспийском. Ко мне тут ворвались трое, один одет как полицейский. Пьяные, орут, смеются, требуют денег, попытались помочиться в фикус. Тот, который одет в форму, говорит, что заставит меня отдать все мои деньги и что он главный полицейский в городе. Мои посетители растерянно переглянулись и тут же стали решительно пятиться назад. Так сказать, тактическое отступление. Знаете, дежурный, протянул я в трубку, а они, кажется, уже уходят. Ну, вот видите, как мы хорошо работаем, иронично отозвался голос в трубке. Заботимся о покое граждан, а тот пьянчуга, он, вероятно, просто с карнавала шел. Знаете, настоящие полицейские так себя никогда не ведут. Я так и подумал. Скажите, где паровоз, Аркадий, или я вас в тюрьме сгною, зашипел вышедший из себя Скоморошинский. Надо же, а такой приличный мужик был. Вот что с людьми делает жадность. Но я упорно стоял на том, что такой приличный гонорар он мне предложил сам, хотя и не дал аванса. Я плотно прикрыл трубку рукой. «Меня, адвоката, не смешите мои тапочки, Алексей Алексеевич. У вас вон там рядом один штриль с погонами, типа полицейский, вот и выясняйте. А я жду свои 100 000. Без денег не приходите, иначе в следующий раз я вызову уже бандитов. До свидания, дежурный, спасибо вам за службу. Служим Отечеству. Ну что, инцидент там у вас исчерпан. Вопросов к полицейской службе больше нет? Да, все решилось. С меня коньяк». «Да ну что вы, зачем коньяк? Моя фамилия Маркин. Если что, я до вечера в дежурке». Я аккуратно приземлил трубку на корпус аппарата и только задумался на пару секунд, как аппарат зазвонил снова. «Это вы, дежурный?» «Нет, Аркадий», — ответила трубка совсем другим голосом. «Не знаю, кто такой дежурный и почему он там дежурит, но это Семенов». «Какой Семенов?» Мне потребовалась целая секунда, чтобы вспомнить, что это офицер секретной службы его императорского величества российского государя. «Знаете, Семенов, у меня тут канал связи совершенно не защищен. Помехи, шумы, даже посторонние иногда на проводах сидят. Бывает», — легко согласилась трубка и, кажется, поняла мой толстый намек на то, что мой телефон, может быть, под прослушкой со стороны Сальпук. «Я тут к вам хотел приехать, по вашему вопросу, на рыбалку. У вас там, говорят, рыбалка шикарная, но, к сожалению, в ближайшее время не смогу. А что делать?» Ошеломленно сглотнул я. «Неужели секретчики решили положить на меня большой болт? Не переживайте, кто-то из моих племянников приедет. Ждите. Родственникам только рад. Известно, кто, если что, есть где поселить. Пока определяемся. Советуемся с дядями. Дядям поклон. У вас адрес тот, что по номеру, который мы установили. Под карьерный переулок, 8/2, нет, мне номер перенесли. У меня Каспийский проспект 113, да и в городе каждая собака знает. Запишите еще мой номер мобилета, недавно приобрел. Сколько ждать? Вы, главное, себя берегите, Аркадий, по-деловому, но уклончиво ответила трубка. И вы, а то глядишь, может, у вас и получится. Ну, лично приехать, буду рад. Коньяк с нетерпением ожидает нашей встречи в сухом и темном барном шкафу. До связи. Глава 16. Я снова приземлил трубку на корпус, и некоторое время с опаской ждал, не разразится ли телефон новым звонком, замерев, как перед заряженной бомбой. Теперь, выровняв дыхание и исключительно про себя, считая, что говорить вслух может быть опасно, даже не с точки зрения прослушки, я подвел итоги. Не понимающий ни тонких, ни толстых намеков Скоморошинский в очередной раз попытался меня кинуть. Ну что ж, у меня в надежном и хорошо защищенном месте припрятан большой железный аргумент с паром и колесами. Подозреваю, что когда недокупец, полуюрист и оборотень в погонах наспорится до хрипа, а потом выяснит, что с места хранения паровоза тот выбыл, причем, сравнительно законным путем, то вернутся назад, так сказать, выйдут на второй заход. Всемогущая и наводящая ужас спецслужба империи, вся такая таинственная и загадочная, пока что всего лишь сигналит мне в тумане, что про меня не забыла и приедет помощь. Может быть, и уж точно без особой спешки, так что есть хороший шанс, что успеют аккурат к моим похоронам. Китайцы трудолюбиво работают и вообще самые лапочки в этой истории. Документы по автопроблеме кастета продуманы и заказаны, при этом торопить мастера по фальсификациям в их изготовлении я никак не намерен, пусть канцлер работает так, как ему удобно. Откажись он, я бы вообще не смог ничего сделать. Родственники мои, понаехавшие усиленно и вдохновенно, ковыряются в местной непаханной юридической целине, наивно полагая, что могут отнять у меня хлеб. Тогда как у меня тут вовсе даже не хлеб, а горы говнища, а между ними выкопана ожидающая меня могила. Зато процесс с покупки конторы в Москве запущен. Кстати, об этом. Размял пальцы и выдохнул. Бланки, ручка, листы бумаги. Пишем. Компания «Грюнг», вольный город Кустовой, покупает у компании «Цукерман и сыновья», город Москва, ферроморганцы и иное сырье для сталелитейной промышленности по качеству, наименованию и цене, согласно спецификациям. Потом три спецификации. Первая, потом одной датой вторая и третья. Предоплата 25%. Накладные из чита фактуры, тоже три. Первая отгрузка оплачена полностью. Якобы существующая отгрузка, якобы оплачена. Вторая и третья, внесена предоплата, Остаток оплаты не внесен. Общая задолженность 1 миллион 218 тысяч с копейками. Неустойка по ставке 0,05% в день за каждый день просрочки. Еще порядка 170 тысяч. Подсудность по месту исполнения договора. При этом базис поставки, доставка силами и за счет поставщика, так что место исполнения, кустовой, подсудность будет местный суд, наш, Кустовский торговый суд. Гарантийное письмо на бланке, бла-бла-бла, обещаем заплатить. А теперь я пишу собственный иск. Картина маслом, как говорил один следователь из Одессы, договорились, за первую партию платили, дальше не заплатили. Обещали, завтраками кормили, то есть... Чуть что, завтра заплатим, даже гарантийное письмо накатали. Теперь Цукерман всандаливает иск на всю сумму с посчитанной за всю просрочку пеней. Вместо оплаты госпошлины, стандартное ходатайство о предоставлении отсрочки, к нему справка о составе счетов. Там только один счет и справка банка об отсутствии денежных средств на счете. А еще, ходатайство о наложении ареста на расчетные счета и имущество должника. Делается такое для того... чтобы ответчик не свистнул денежки и не сидел потом голый босый и говорил, что решение, конечно, признаю, но платить не буду, нечем. В моем случае это инструмент, чтобы капитально так подгадить компании Грюнг. Документы все в копиях, придется заскочить в академию и откатать, копир в городе исключительная редкость, заверенных печатью компании Цукерман. Само собой, канцлер изготовил под это дело печать, чтобы ставить, где понадобится и изобразит подписи. Как рассказал отец, сам Цукерман не одарен сыновьями. Пес его знает, зачем он так назвал контору и сыновья. Он, по словам моего патриарха, вообще человек лихой и скрытный, и действительно занимался поставками компонентов для создания стали и сплавов в интересах нужд Министерства обороны. И хотя он был мелкой сошкой, за ним присматривала военная полиция, хотя бизнес он вел через две другие конторы. Есть такое выражение, что врать надо натурально. Моя большая и совершенно вымышленная история про поставки опиралась на некоторые правдоподобные детали. Конечно, сальпуги не дураки, они поймут, чьи перьевые уши торчат из этой истории, но одно дело понять, а другое дело, что я посредством небольшой мзды наложу арест на их расчетный счет в порядке обеспечительных мер. Голова шла кругом. Так много текста за один присест я в этом мире еще не пропускал через себя. За весь день полет моей творческой мысли пару раз перебили посетители, которых я без огонька консультировал. К вечеру приехал Чен, без каких-либо китайских церемоний давший мне на подпись кипу документов по прииску. Подписав половину, я изнеможенно глянул на часы. Почти 6. Мне пора. Чен, дружище, завтра подпишу остальное, пусть пока полежит на столе. Сок даст, чтобы выдержка была, но тут всего сотня подписей осталось. Искренне возмутился китаец, который себя не жалел и работал при необходимости, до посинения. Спешу, пора бежать, человека одного ловить. Эдуард ждал меня на трамвайной остановке и заметно нервничал. Когда я подкатил на своем шикарном двухместном тарантасе, а до этого мне пришлось еще и высадить Бжо на полпути к китайскому кварталу, соврав, что у меня свидание с девушкой, мой сообщник шмыгнул в машину и немедленно выдохнул. «Вы простите, Аркадий, я так давно такого не делал». «Ага», — согласился я, немного неискренне улыбаясь, а про себя думая, что лучше бы мне всю эту аферу одному провернуть было, чем нервные напарники. Впрочем, когда мы подъехали к запертому боксу автомастерской Кастета, причем, как он и обещал, к отдельному входу, Эдуард уже полностью собрался с духом и окончательно успокоился. Я вышел, открыл, и мы с легкостью закатили машину внутрь. В такие моменты я радовался, что авто у меня магическое, то есть сравнительно беззвучное, и нас не слышит весь район. Для начала мы переоделись в чистые недорогие рабочие комбинезоны, которые я прикупил у китайцев как раз к такому случаю. Свою одежду убрали в плотные сумки, я достал маску-респиратор, Эдуард от предложенной ему отказался. В ремонтном боксе было светло, но туговато с вентиляцией, все же это не химический цех. Однако и задача стояла не сказать, чтобы суперсложная. В большой бочке с открытым торцом, подсвечивая переносной лампой, мы мешали ингредиенты. Эта честь досталась Эдуарду, причем в процессе он сделался каким-то одухотворенным, словно художник, который рисует шедевр, хотя мы пока всего лишь разводили краски, выпускник Хутимаса и мальчик-ассистент, нефтяная основа, но бензин сам по себе горит слишком быстро, взрывоподобно, лавинообразно. Поэтому некоторые компоненты коктейля Молотова, который в этом мире был куда менее распространен, да и не назывался в честь легендарного наркома, а просто зажигательная смесь, призваны стабилизировать процесс сгорания, при этом добавляя свои части энергии. Что-то еще в рецепте Эдуарда делало смесь малотекучей и прилипчивой, то есть способной цепляться за те поверхности, на которые она попала первоначально. Впрочем, текучесть тоже никуда не пропадет, смесь будет проникать в щели и дыры, чтобы все сжечь и там. Плюс, катализаторы, причем явно магического характера. Гореть будет жарко, выдавая высокую температуру. Компоненты и их количество подобрано под конкретный объем в 7 канистр по 12 литров. Тем не менее, после смешивания и тщательного замешивания, кое-какие части в пакетах и бутылках остались. Воодушевленного алхимика этот факт совершенно не трогал, мы принялись распределять смесь по канистрам. В оригинале коктейль Молотова разливают по бутылкам по той простой причине, что они разбиваются, распространяя содержимое и встречаясь с зажженным фитилем, отчего немедленно вспыхивают. В нашем случае в канистрах нужно будет делать дыру в боку или, открыв горловую заслонку, опрокидывать на бок, чтобы жидкость вытекала, а фитиль крепить на ручке. Фитиль – просто тряпка, которая пропитана этим же составом. Мы закончили, уложившись в почти час. Что сказать, компоненты готовы, помещение подходящее, даже воронку я не забыл. Второй этап – покраска машины. Да, мой напарник считал, что я излишне перестраховываюсь, но мы потратили еще полчаса, чтобы кисточками покрасить весь корпус, и машина стала совершенно черной и неузнаваемой. Конечно, в процессе мы изрядно изгвоздали окна, ручки, да и себя, плюс вонять в боксе стало нестерпимо, но я был вполне доволен результатом. Теперь мы осторожно сложили канистры в задний багажник, а не израсходованные компоненты, пустые и полупустые емкости и вообще весь мусор, в багажное отделение салона. Предлагаю сделать все сегодня, шепотом, словно нас могли услышать, неожиданно сказал мне Эдуард. Мы же договорились на завтра, боитесь, что машину за этот день кто-то случайно обнаружит. Внешне она ничем не подозрительна, ну, кроме несколько неровной окраски. Нет, раз заперта, то никто ничего не найдет. Просто, он смущенно потупил глаза, чуйка у меня, а ваша чуйка вас подводила, Эдуард, только честно, вопрос, может и излишний. Его за поджоги никогда не ловили, но я спрашивал не из любопытства. Идти не по плану, не в моей привычке. Мы должны были встретиться завтра после полуночи, доехать и провернуть все дело. Что касается огня, то никогда. Но было, что было, договаривайте. Да с женщинами. Сколько раз интуиция мне велела, да ты не бойся, да ты иди к ней. А она, оказывается, с другим в одном неглиже целуется. А я всего лишь друг, ну это бывает, но что вы предлагаете делать с тем, что сейчас только начало восьмого, слишком рано для нашего мероприятия, подремать, доехать до места и подремать, или компоненты лишние сжечь, если мы нырнем, как я и говорил, нет гарантии, что машина пройдет наизнанку, я такое проделывал только раз, а еще раз пробовал, не получалось, не знаю, от чего зависит, артефакт у меня капризный, ничего, постоим там среди прочих машин на улице, там вокруг одни транспортные предприятия, воняет, мы не будем обращать на себя внимание. Поспать, значит, да, я всегда перед делом сплю, потом просто морду обтер рукой и вперед. Сегодня я планировал закончить отливку фундамента своего жилища на изнанке, в пещере, но в целом, оно может и подождать. Ладно, согласился я, давайте попробуем. Мы доехали до нужной улицы в промзоне и притормозили на безопасном расстоянии в пару сотен метров. «Так, соберитесь, пробуем», — скомандовал я Эдуарду, хотя от него ничего и не требовалось. Однажды мне удалось активировать шило и загнать машину наизнанку, а конкретно в лес, куда я попадал из района квартиры Натальи Романовны. При этом я двигался очень медленно, чтобы, если я исчезну из машины, а она останется, то авто не пострадало без водителя, а остановилась бы в густой траве. Пробовал я наобум, просто в качестве эксперимента. Получилось, я напугал нескольких мелких животных. Шило тогда вернул меня обратно почти сразу же, по моей же просьбе, активации. Второй раз я пробовал более целенаправленно, это было в пригороде, по пути на Макарьевскую изнанку, и там меня ждало фиаско. Причем пробовал я и в движении, и без него. Почему так получается, я не знаю, инструкции к шилу мне не выдали. В этот раз мы плавно катились, и я потянулся к клинку. Активация. Машину ощутимо тряхнуло, мир за пределами лобового стекла изменился. Густая странная растительность забарабанила по корпусу, мы подпрыгнули, явно наехав на камушек, правое переднее колесо провалилось в неровность грунта или какую-нибудь нору. Получилось, выдавил из себя Эдуард и посмотрел на меня. Ну да, мы вышли из машины, я обошел ее и обнаружил, что колесо и правда село в какую-то промоину, и машина вот-вот сядет на брюхо. Все же это какое-то дикое поле, а не шоссе. Тем не менее, для начала я открыл все двери, чтобы машина проветрилась от вони нефтепродуктов, потом выгрузил бочку с мусором и остатками ингредиентов. Будет это все гореть, конечно, тогда оттащите это на сотню метров, я указал ему пальцем, и подождите, может, оставим на ночь, чтобы подсвечивало, у нас есть фары, а я хочу сразу избавиться от хлама, к тому же, ночь на этой изнанке непредсказуема. Он покатил, наклонив на бок, бочку, фальшиво насвистывая себе под нос какую-то мелодию, а я достал домкрат, подставил под корпус, приподнял колесо из ямки и с большим, надо сказать, трудом отыскал, чтобы такого подложить под колесо. В конечном итоге, это оказался здоровенный продолговатый череп с четырьмя изогнутыми рогами. Судя по размеру черепа, существо было большим. Хорошо, что сейчас вокруг таких нет. Кстати, неподалеку от черепа, в месте, где, вероятно, умер монстр, я нащупал в траве небольшой поврежденный макар животного происхождения. Освободив машину, подав ее назад, я прошелся и нашел безопасное место для разгона на возврат. Вообще наш план предполагал, что мы можем остаться и на улице, на лице, просто нас так могут увидеть, хотя мы одеты в безликую форму работяг и кепки. Бочка полыхала, Эдуард созерцал ее минут 10, потом вернулся к машине. Мы действительно опустили кресло, и он уснул. Мне сон не шел, в голову лезли дурацкие мысли, затем захотелось есть и спать. В какой-то момент я обнаружил, что Эдуард будет меня, тряся за плечо. На глаза у меня была надвинута кепка, я скинул ее. В этом мире по-прежнему было светло, но озорной блеск в глазах Эдуарда, не отражение света местных небес, это его внутренние черти устроили фестиваль в не совсем здоровой голове поджигателя. Впрочем, мне ли его винить, это же я его сюда вытащил. Надо обязательно сдержать обещание и направить его тягу в мирное русло, а то он нам город спалит. Ну что, пора. На моих часах половина третьего. Час волка и совы. Не адвокатское это, конечно, дело. Мягко говоря, шило выпнуло нас на лицо, на ту же улицу, и мы сразу же чуть не врубились в криво припаркованную телегу в бендюгу. Матюкнувшись, я выровнял авто, выключил фары, и мы медленно докатились до низенького промышленного здания. Ярко светили звезды, но луны на небе не было. Припарковался, вышел, а подозрительно спокойный Эдуард остался в машине. Теперь была моя очередь, то есть по плану охранником занимаюсь именно я. Я не боевик, да и бороться с ним не собирался. Зато у меня тут артефакт, который отменил лимит на посещение моего личного Диснейленда. Проверив все магическим чутьем, отметил, что охранник один, посторонних нет. Подойдя к воротам, решительно постучал по ним и, изображая хриплый голос, ну насколько умел, так-то я ни разу не актер, проревел. «Открывай, собака, выходи, будешь знать, как чужих жен за сиськи трогать, выходи, я говорю». Через короткое время, по ту сторону калитки загремел открываемый засов. «Да, дядь, каких жен, обознался ты, пьянь, иди лучше домой по добру по здорову». Охранник открыл и высунулся, однако первые пару секунд, когда ты выходишь из светлого помещения, то видишь еще достаточно плохо, а я стоял сбоку, так чтобы свет на меня не падал. Он качнулся чуть вперед, чтобы рассмотреть меня, а я сцапал его за плечо и активировал шило. Как только мы оказались на изнанке, а надо сказать, что оба упали, поскольку были лишены точек опоры, я активировал шило повторно и вернулся обратно, причем один. Я встал, отряхнулся и помассировал левое запястье. Кажется, от всей этой акробатики вывихнул его. Ну, ничего, хорошо, что не правое. Все произошло быстро. Со стороны могло показаться, что охранник просто пропал. Заглянув внутрь, я выключил настольный свет, но оставил тусклый настенный фонарь на дальней стене, таким образом, что внутри оставалось сравнительно светло. После я прошелся по помещению сам, один, без Эдуарда. В столе я нашел обрез, который взял себе. В двух машинах были наборы инструментов. Вообще, это против всякого здравого смысла, но их я тоже забрал, потому что борьба с мафией, это хорошо, но мне еще ремонт в пещере делать. В двух машинах лежали прелюбопытные артефакты, природу которых мне не удалось распознать, так что я закинул их в карманы. В двери грузовика лежал нож, не взял, в другой двери пистолет, покрутил его в руке, слишком приметный, протер корпус, бросил, живых или мертвых людей нет, так что можно начинать, вернулся к машине, выходи, а где охранник, на изнанке, дворянин, или на нем защитный артефакт, полчаса-час продержится, просто надо не затягивать, погнали, глава 17, Эдуарду, хотя он и не рассмотрел толком процесс исчезновения охранника, второго приглашения не потребовалось. Мы нацепили маски, тот факт, что охранник мог меня узнать, меня не смущал, которые напоминали мне ковидные времена моего мира. И вот вскоре мы уже пыхтели, перетаскивая канистры из багажника. Управились за два подхода, канистр было 7, как и автомобилей. Тотального сожжения помещения, тем более, оно сплошь кирпич и бетон, не требовалось. Тут я предоставил возможность командовать Эдуарду. Он открывал капоты последовательно, все. Потом он пробежался и открыл все двери, шепча, что огонь любит воздух. Я за это время расставил канистры и следил за дверью. Если припрется кто посторонний, его тоже отправлю наизнанку, хотя это совсем не по плану. Я открыл настежь дверь, вмонтированную прямо в воротах, и старался контролировать сразу и помещение, и ситуацию на улице. Эдуард подбегал и плескал частью содержимого канистры в моторный отсек, потом закидывал открытую канистру в салон через открытую дверь, прямо на кресло. Только закончив с самой дальней машиной, он достал какой-то артефакт, напоминающий потешный миниатюрный тромбон, что-то в нем пощелкал и извлек из него маленький сгусток огня, который, пролетев полметра, истаивал. Однако этих полметра ему хватало. Теперь он бегал и поджигал, направляя эту зажигалку и периодически что-то в ней подщелкивая. Действовал он вполне логично, поджигая салонный моторный отсек от дальней машины к ближней, если считать от входных ворот, где его ожидал я. Багажник был закрыт, и я потратил полминуты, чтобы развернуть машину на выезд. Не успел я вернуться, как из дверного проема, освещенного уже не только макровским светом тусклых ламп, но, в большей степени сполохами пламени, выскочил одухотворенный и даже местами оманьяченный Эдуард. «Все?» – спросил я его шепотом. «Да, погнали». «Садись в салон и спрячься, чтобы он тебя не увидел». «Кто?» – не понял Эдуард, но я уже активировал шило и нырнул наизнанку. «Какой бы я ни был нехороший человек, что в этой жизни, что в прошлой, оставлять конкретно этого охранника, который, хотя и был членом ОПГ, но по факту всего лишь охранял машины, предназначенные для перевозки наркотиков и каких-то левых, для отвода глаз, грузов, я не мог. Изнанка. Эй, бросайте оружие». Я удачно появился в стороне от члена банды, который шарахался по степи, ошалел, разглядывая местную растительность. Он направлялся к выгоревшей в черноту бочке, от которой все еще шел ядовито-черный дымок. В руках у него был пистолет, опущенный, но я понимал, что он может начать пальбу в любой момент. Со звериной интуицией он, не поднимая пистолет, развернулся в моем направлении, став ко мне лицом. Эта ситуация на долю секунды напомнила мне Дикий Запад и перестрелки, дуэли на его улицах в представлении вестернов. Стать героем вестернов я не спешил, поэтому держал в одной руке шило, а другая сжимала мой кольт. «Если хотите, чтобы я вас спас и вытащил отсюда, уберите пистолет». Я уж не стал ему говорить, что в похожей ситуации наемник Бакланова поступил глупо и его кости белели где-то в предгорьях этого мира. Этот охранник, хотя и рассматривал меня цепким взглядом, не спешил последовать за тем наемником и пистолет не поднимал.